Франц Верфель, 1890-1945. Жестокая история об оборванной удавке. Худо приходится праведникам на нашей земле, а злодеям в большинстве случаев еще при жизни воздается старицею. И Библия не умалчивает об этой безрадостной истине, которая является твердым орешком для людей верующих или взыскующих веры, и доказывает, что суду небесному, по всей видимости, еще больше присущи ненадежность, произвол, волокита, неразбериха и даже равнодушие, нежели суду земному, и что существующий на земле порядок, на нравственную основу которого все мы так страстно уповаем, ни в коей мере не соответствует тому сверхчеловеческому, но бесчеловечному порядку, который царит во Вселенной. Однако порой такое положение вещей не умещается в голове даже самого отпетого безбожника, ибо бывают знамения, причем явные знамения, и совершаются чудеса, настоящие чудеса, с одной единственной целью — спасти злодеев, которым удается избегнуть справедливого возмездия исключительно благодаря хитроумному вмешательству небесных сил. И все же известная логика в миропорядке может быть обнаружена, так как покровительство, оказываемое небесами крупным преступникам, не противоречит поощрению земными властями мелких. Недавно я как раз услышал об одном таком несомненном чуде, которое может служить примером того, как провидение потворствует дьяволу. Рассказал мне эту историю человек, несколько недель тому назад вернувшийся в наш любознательный городок из Испании с гражданской войны. Под яростным натиском неприятеля последние отряды республиканской милиции в полдень покинули Малагу. На следующее утро город был уже в руках авангардных частей фалангистов. Между отводом одних войск и приходом других не прошло и суток. Точно так же, как между передовыми линиями противостоящих фронтов лежит ничейная земля, ничейное пространство, так и между наступающими и отступающими частями враждующих армий возникает ничейное время. Жители городов и населенных пунктов, имевшие несчастье когда-либо оказаться в зоне военных действий, на собственной шкуре знают, что несет с собой это ничейное время. Но особенно лютым бывает оно в годы гражданской войны. Людям кажется, что остановился круговорот природы. Все замирает, словно во время солнечного затмения. Птицы вдруг перестают петь, и их тревожное молчание слышится всеми с резкой отчетливостью. Стоит таинственное, зловещее затишье, и даже скудный дым из печных труб не вздымается в небо, а трусливо, по-рабски льнет к скатам крыш. Петухи не кричат. И глухую тишину лишь изредка нарушает пронзительное кошачье мяуканье. Не только все люди попрятались по углам, но даже юркие малахитовые ящерки не решаются выползти погреться на солнце и сидят неподвижно в щелях каменных оград, за которыми раскинулись тенистые сады с их устрашающим теперь полумраком. Наступает как бы некая пауза, непостижимая пауза, поскольку в ней всеобщее оцепенение сочетается с крайним нервным напряжением, пауза между двумя дикими воплями ужаса. Уже много дней, как в городе, все знали, что исход боев предрешен. Командование гарнизона, оставшегося верным правительству, немало не утаивало от населения, что его ожидает. Те горожане, кому могли угрожать репрессии, имели полную возможность своевременно позаботиться о собственной безопасности. Многие так и поступили. Другие колебались до последней минуты, но потом все же решились бежать, и, прихватив в попыхах кое-какой скарб, вместе с женами и детьми увязались за отступающими отрядами народной милиции. Но были и такие, кого никак не удавалось уговорить сдвинуться с места. Они оставались глухими к добрым советам и наотрез отказались покинуть город, к которому словно приросли за долгую жизнь. Пожалуй, излишне даже уточнять, что речь тут идет о так называемых идеалистах. Были среди них 2-3 врача, несколько адвокатов и государственных чиновников, главный редактор ежедневной городской газеты со штатом своих сотрудников, 2 известных всей стране писателей, художник, имеющий довольно громкое имя не только здесь, но и за границей, несколько профессоров, учителей, инженеров, а также большое число простых людей, на которых все же, несомненно, могла обрушиться ненависть победителей. Все они остались в городе вовсе не из-за одержимости героизмом, но скорее по легкомыслию, достойной сожаления беспечности и тому отсутствию воображения, применительно к злодейству, из-за которого ценнейшим людям столь часто угрожает опасность. Они охотно пускались в многословные пагубные рассуждения, свидетельствующие лишь о том, что чужой опыт никем и никогда не перенимается. Долго это не может продлиться. Не так уж это будет страшно. Лично со мной решительно ничего не может случиться. Они не смогут меня ни в чем обвинить. Политикой я никогда не занимался и никому никакого зла не причинил. Это длилось долго и продолжается по сей день. И оказалось на деле куда страшнее, чем могло привидеться в самом ужасном кошмаре. А самые чудовищные вещи случились как раз с теми, с кем решительно ничего не могло случиться. Именно их и обвинили, и именно им причинили такое зло, какое они и не помышляли кому-либо причинять. Новая тюрьма стояла на окраине города. Несколько хорошо оборудованных корпусов и прогулочных двориков, обсаженных деревьями, чем очень гордились все сторонники гуманного обращения с заключенными, справедливо полагая это доказательством передовых взглядов новой власти. В те дни это печальное, но в своем роде все же выдающееся заведение стало центром всех событий. Первые же часы после вступления в город войск мятежных генералов начались аресты вышеупомянутых безобидных идеалистов. Их повсеместно хватали и свозили в тюрьму. С непостижимой быстротой граждане этого красивого города превратились из безоговорочных сторонников бывшего правительства в фанатичных приверженцев генеральского мятежа. Воодушевление, царившее на улицах, было бы неверно считать только показным. Понятно, что такие настроения здесь прежде не проявлялись, но зародившиеся в дни гражданской войны, вскормленные в ничейное время, они выползли на свет Божий лишь к концу воцарившейся паузы. И все же не только одни жертвы режима удивлялись количеству хороших знакомых и до тех пор вполне доброжелательных людей, неожиданно оказавшихся предателями, осведомителями, шпионами, кипящими жаждой мщения, лазутчиками, яростными приспешниками победителей, которые повсюду во всеуслышание похвалялись тем, что в силу своих правильных убеждений они уже давным-давно состояли на службе у генералов. Перед высокими коваными воротами новой тюрьмы толпились всевозможные подонки общества и хором скандировали лозунги, требуя освобождения тех политических заключенных, которых правительственные войска оставили под арестом при отступлении. Еще не пробило и полудня, как освобожденных вывели на площадь под приветственный рев ликующей толпы, а опустевшие камеры набили раз в 10 большим числом только что арестованных людей. Уже в первый день заключенных оказалось 1000 с лишним. Прежде всего в тюрьму угодили те безобидные идеалисты, о которых уже шла речь, и еще немало отставших от частей солдат и мародеров, задержанных во время наступления в виноградниках, на полях, в крестьянских усадьбах и сараях. Места для всех не хватало, поэтому в камеры, предназначенные для троих, загоняли по 12, а то и по 15 человек. Из всей этой оравы арестантов лишь немногие избранные удостаивались одиночного заключения. Политических не отделяли от уголовников. Однако это перенаселение камер длилось весьма недолго. Часов в 11 вечера к тюремным воротам подогнали несколько грузовиков. В них могло разместиться около 90 человек. Началось нечто невообразимое. Среди уголовников, находящихся под стражей в этом образцовом заведении, их в те дни не насчитывалось и двух десятков, был некий Эстебан Аймундо и Абреохос. Дословно «на том свете гляди в оба». Человек, вернувшийся из Испании, божился, что того бандита звали так или как-то в этом роде, но уж во всяком случае не проще. Когда слышишь такое имя, то сразу же представляешь себе мрачного, но блестящего идальго, гранда, помешанного на вопросах чести, героя театра плаща и шпаги Лопе де Веги. Но Эстебан, Аймундо и Абреохос был убийцей, причем не каким-нибудь там случайным, а, так сказать, классическим, хрестоматийным убийцей. Создавая его лицо, природа отнюдь не собиралась вводить кого-либо в заблуждение. Роль злодея она поручила исполнителю с соответствующей внешностью. В выбранной ею маске был даже, возможно, некоторый перебор. Густые нависшие брови, под которыми едва виднелись крохотные мышиные глазки. Вечно бегающий беспокойный взгляд так и норовил к чему-нибудь прицепиться. Низкий покатый лоб, окаймленный свалявшимися курчавыми космами, большой безгубый, как у щелкунчика, рот и выдвинутый вперед квадратный подбородок. Громоздкая, сутулая фигура. Он был одновременно ничтожен, упрям и коварен, и это словно пригибало его к земле. Его грудная клетка была подобна несгораемому шкафу, а длинные волосатые руки убийцы болтались, как у гориллы. Весь в целом он идеальный экспонат для музея криминалистики, законченный тип преступника, будто специально созданный для демонстрации на семинаре. В этом злодее не было ничего, что могло бы с ним примирить, ничего детского или беззащитного, никакой вызывающей сострадание слабости, присущей почти каждому преступнику, нет. Эстебан, Аймундо и Абреохос был живым воплощением ночных кошмаров одиноких вдов, просыпающихся по ночам от страха. Пальцев на руках не хватило бы, чтобы сосчитать те преступления, за которые он должен был держать ответ. Однако профессиональными шедеврами его можно назвать 3 убийства с целью ограбления и 2 убийства с изнасилованием. Чтобы не затягивать следствие до бесконечности, в свое время решили ограничиться рассмотрением лишь избранных произведений Абреохоса, а такие мелочи, как грабежи и кражи, в расчет не принимать. Процесс над Абреохосом, его судили по законам военного времени, но следствие все же было долгим и тщательным, происходил в 2 последних дня осады города. Дело в том, что в начале гражданской войны законное правительство придавало большое значение тому, чтобы все общественные институты функционировали по возможности нормально. Театры, варьете и кино были открыты, а суды исправно рассматривали текущие дела. Военно-полевой суд города Малаги приговорил убийцу-рецидивиста, как и следовало ожидать, к смертной казни через гороту. Однако тут же странным образом произошло то вмешательство высших сил в пользу злодея, о котором мы уже говорили. Смертный приговор не мог быть приведен в исполнение, так как наступило пресловутое ничейное время. Представители законного правительства потеряли власть, и ее захватили победоносные генералы со своими хорошо вымуштрованными подручными. Новый комендант города решил собственнолично заняться делом мести. Вот почему он ежедневно по нескольку часов проводил в канцелярии тюрьмы, чтобы самому допрашивать свои жертвы и наслаждаться их бессилием. Это был высохший от ненависти молодой полковник с вросшим в щеку моноклем на прусский манер и в начищенных до ослепительного блеска сапогах со шпорами на манер итальянский. Когда люди этого типа, вместо того, чтобы преследовать других, сами оказываются на некоторое время в числе преследуемых, как это и случилось с ним благодаря испанскому правительству, их потом так и распирает от злобы и жажды уничтожения. По заострившимся чертам лица полковника можно было понять, как он страдает от того, что у него нет в запасе более страшной кары, нежели смертная казнь. В соответствии с установленным порядком, коменданту положили на стол дело Эстебана, Аймундо и Абреохаса. Полковник сидел в своем кабинете, вытянув вперед ноги, обутые в роскошные кавалерийские сапоги из светлой кожи, блеск которых недвусмысленно свидетельствовал о том, что денщик не пожалел ни крема, ни сил, обрабатывая их щетками и суконкой. На письменном столе, заваленном грудой документов, в каждом из них речь шла о жизни или смерти человека, стоял стакан с ядовито-зеленым аперитивом. Задумчиво потягивая через соломинку охлажденный напиток, полковник читал приговор, вынесенный убийце. Односложно, почти шепотом, приказал он офицерам, подобострастно ловящим всякое его слово, привести к нему арестанта, оставшегося в живых лишь благодаря тому, что наступило ничейное время. Облик этого образцового злодея, превзошедший все самые мрачные ожидания, доставил полковнику истинное наслаждение, и ему тут же пришла в голову одна блестящая идея, которая тотчас превратилась в продиктованный равнодушным голосом прямо в пишущую машинку приказ, врученный затем техническому руководителю карательных мероприятий. Поскольку отнять жизнь с помощью пороха и свинца казалось полковнику чрезмерно мягким наказанием борцам за свободу, пацифистам, демократам, социалистам, коммунистам и прочему гуманистически настроенному сброду, то пусть хоть для первой партии этих шалудивых идеалистических собак казнь будет приправлена тем, что они пойдут на нее в весьма почетном обществе пятикратного убийцы. Сразу же после полуночи грузовики, въехавшие в тюремный двор, заполнили арестантами. Среди людей с тонкими лицами и благородной осанкой, тех, на кого распространялась ненависть мятежных генералов, сидел волосатый изверг и шнырял по сторонам своими беспокойными глазками убийцы. Остальные, в большинстве своем, люди уже в возрасте, выглядели так, словно их только что подняли с постели. Они были напуганы, но все же, казалось, нисколько не отдавали себе отчета в том, что их ожидает. Взревели моторы. Рев их пронизал гнетущую тишину и обманчивое безлюдье этой ночи. Колонна грузовиков понеслась в сторону главного городского кладбища. За время гражданской войны генералы разработали определенный порядок осуществления подобных акций, всегда выбирая такое место, где убивать окажется наименее хлопотным и не противопоказано гигиеническим нормам. Грузовики по-хозяйски въехали на кладбище через высокие ворота и свернули на главную аллею, немало не беря в расчет потребность в тишине бывших высокопоставленных граждан, тела которых покоились в роскошных склепах и мавзолеях с давних счастливых феодальных времен. Машины остановились в самой отдаленной и еще не освоенной части Господней Нивы. Там уже ждали другие грузовики и команда военных прожектористов. Мощные лучи из огромных военных прожекторов пронзали темноту и гнали ее прочь, оставляя широкое поле света, подавляющей яркости, по краям которого снова плотной стеной вставала густая тьма. В этом ограниченном пространстве неестественного, отягощенного своим значением света, стояли три шеренги солдат, взвод регулярных войск, кучка коричнево-черных мавров и несколько фалангистов, которых нетрудно было узнать по фиолетовым пилоткам с кистями. В некотором отдалении слышались глухие голоса, доносившиеся откуда-то из глубины, и тяжелые комья темного грунта, срываясь с лопат, образовывали широкий бруствер, который словно холм скрывал от глаз наспех вырытую общую могилу. Яма была длиной шагов в 12, шириной в 8 и глубиной в 3 метра.